городе, привыкшем к самоуправству, общественные интересы страдали от недостатка единства и энергии, и римляне скоро ввели более прочную и менее сложную систему управления. Они соединили название и власть Сената в одном должностном лице или в двух соправителях. Так как эти должностные лица сменялись по прошествии одного года или шести месяцев, то для обширности их полномочий служило противовесом непродолжительность срока, на который они выбирались. Но во время такого непродолжительного владычества римские сенаторы заботились только об удовлетворении своего корыстолюбия и честолюбия. Интересы их семейств и их партий совращали их правосудие с пути истины, а так как они наказывали только своих врагов, то они находили покорность только среди своих приверженцев. Анархия, которая уже не смягчала пастырская заботливость их епископа, убедила римлян, что они не способны управлять сами собой, и они стали искать вне своего отечества тех благ, которых не могли найти у себя дома. В ту же эпоху и по тем же мотивам большинство итальянских республик нашлось вынужденным прибегнуть к такой мере, которая хотя и могла казаться странной, но была подходяща к их положению и привела к самым благотворным последствиям. Они стали выбирать в котором-нибудь из иностранных, но дружелюбно расположенных городов беспристрастного сановника знатного происхождения и с безупречной честностью, который, будучи в одно время и воином, и государственным человеком, пользовался хорошей репутацией и уважением своих соотечественников, и стали поручать ему на время высшее управление и в мирное время, и в военное. Договор между правителем и управляемыми скреплялся клятвами и подписями, а продолжительность его власти, размер его содержания и обоюдные обязанности определялись со строгою точностью. Граждане клялись, что будут повиноваться ему как своему законному начальнику, а он со своей стороны клялся, что будет соединять беспристрастие чужеземца с усердием патриота. Он носил название «Подеста», выбирал четырех или шестерых людей военного звания и юрисконсультов, помогавших ему в военном деле и в отправлении правосудия, и содержал на свой собственный счет необходимое число слуг и лошадей. Но ему не дозволялось привозить с собою жену, сына или брата из опасения, что он будет подчиняться их влиянию. Во время его нахождения в должности ему не дозволялось покупать земли, вступать в родственные связи и даже принимать приглашения в дома граждан. И он не мог приличным образом покинуть свой пост, не удовлетворив тех, кто заявлял жалобы на его управление. Вот почему около половины 13-го столетия римляне призвали из Болоньи сенатора Бранко Леоне, слава и заслуги которого были спасены от забвения пером одного английского историка. Основательная заботливость о своей репутации и ясное предвидение трудностей своего нового положения побудили его отказаться от сделанной ему избирателями чести. Однако он принял предложенный пост, когда его власть была продолжена на 3 года, а обязательная сила римских статутов была на это время отменена. Но преступники и беспутники стали обвинять в жестокосердии. Духовенство стало подозревать его в пристрастии. Только те, которые желали внутреннего спокойствия и порядка, были довольны твердостью и справедливостью государственного сановника, снова доставившего им эти блага. Никакой преступник не был недостаточно могуществен, чтобы не бояться его правосудия, недостаточно незнатен, чтобы увернуться от этого правосудия. По его приговору 2 аристократа из рода Аннибальди лишились жизни на виселице, и он безжалостно разрушил внутри города и в его окрестностях 140 башен, служивших надежным убежищем для воров и негодяев.